Ночью спалось плохо. Ермаков часто вставал, пил воду, пытался читать, снова ложился. Состояние какой-то неудовлетворенности гнало сон. Встреча в чайхане в сопоставлении с той ресторанной не давала покоя. Как похожи друг на друга эти двое. Неужели простое случайное сходство? И потом эта синяя пиала. «Черт те что!» — громко выругался Ермаков. «Да ты спать сегодня дашь? Что с тобой?» — буркнула с просонья жена. «Ложись, весь дом разбудишь». «Нет, завтра же непременно надо пойти и заявить», — стараясь заснуть, думал Ермаков.